коим тщеславие спорило с ужасной скупостью. Одним обыкновенным хлебосольством не ограничивалось это великолепие. Длинный ряд комнат довольно низкого одноэтажного деревянного дома его был убран с большими претензиями, но все это было неопрятно, нечисто, как совесть хозяина. В огромном мезонине, подавлявшем сей низенький дом, помещался театр, где играли доморощенные его актеры и музыканты. Официальная сила отца моего не могла нравиться народности пензенского гранда. К тому же самая противоположность характеров не допускала их сблизиться. Оказывая ему всевозможную учтивость, отец мой воздерживался, однако, от всего, что могло произвести короткость. И один раз, захворав от его обеда, старательно отклонял потом новые его приглашения. Чего же более для совершенного разрыва? Тот, о коем кончил я рассказ, может почитаться добродетельным в сравнении с тем, о ком я стану говорить и о ком без омерзения не могу я вспомнить. Нравом, сердцем, правилами и поступками, равно как и лицом, фигурой, взглядом и голосом, я не знавал человека хуже Семена Алексеевича Охлебинина. В нем одно совершенно отвечало другому, и равно было гнусно и отвратительно. Распространяться об нем я много не буду, опасаясь, чтобы не стошнилось. А скажу только о необыкновенном способе, который употреблял он для стяжания себе богатства. Он заводил тяжбы со всеми соседями, преимущественно же с мелкими дворянами. Когда он приводил их в отчаяние, то мирился с ними не иначе, как с условием уступить ему их малые участки за низкую цену, которую он сполна не выплачивал, и они отступались от нее, чтобы от него как-нибудь отвязаться. Когда у других шел спор об имении, то с предложениями о покупке он обращался единственно к тем, кои лишались надежды выиграть дело, и таким образом за самую умеренную цену приобретал поместье и процесс. Этот ябедник действовал не подкупом, а страхом. Он во всех судах был ужас и бич присутствующих, секретарей и повыдчиков. Когда мы приехали в Пензу, говорили, что у него в одно время было 32 процесса. Такие люди редко бывают щекотливы, а этот еще требовал уважения. Дело невозможное для человека с честью, каков был отец мой. А вот еще и новый злодей. Многочисленное семейство его было примечательно родовым, наследственным свинообразием. Жена его никуда не показывалась, какая-то ужасная болезнь, кое начало приписывали сожитию ее с мужем, до того изуродовала лицо ее и так уж весьма некрасивое, что лишило ее даже носа. Из его детей мне особенно памятна одна дочь его, Авдотья, которую по преувеличенным пропорциям сами родители прозвали Дунаем, и у которой была удивительная страсть ловить мух и глотать их. Со взором дикого зверя имела она туловище коровы и птичий вкус. Ламайские язычники могли бы почесть ее божеством. На другой дочери его, Елизавете, женился несколько лет потом спустя один из глав коалиции, игрок Ашанин. Выгнанный сперва из столиц, потом из губернских городов, сей смелый, но, видно, недовольно искусный человек, неоднократно изобличенный в мошенничестве и воровстве, избрал убежищем свободную тогда Пензу. Довольно уже неопытных юношей, Довольно неосторожных мужей прошло через хищные его руки, чтобы дать ему средства завести хороший дом и жить в нем прилично. Некоторая роскошь его есть одна из приманок, одно из необходимых условий для промышленников такого рода, и обращается им под конец в привычку и потребность. Она дом его сделала привлекательным. Меры, при отце моем принятые полицией к прекращению публичных заседаний в всем доме, ужесточили господина Ашанина, хотя никто не мог воспретить ему действовать тайно, и хотя для ловитвы его открыто широкое поле на всех окрестных ярмарках. Не высчитывать же мне всех пакостников, вошедших в сообщничество с вышесказанными людьми, всех подлых их приверженцев. Не без труда и с частыми позывами к рвоте мог изобразить я змей, а до ядовитых насекомых уже не спущусь.